Глава 37. Таркат. Федеративное Содружество. 12 сентября 3055 года. Виктор Дэвион с облегчением поднял голову от отчетов отдела сельского хозяйства Федеративного Содружества, когда Галин Кокс вошел в комнату. Улыбка на лице Галина вызывала ответную улыбку Виктора, несмотря на поздний час и усталость. «Ты уже слышал хорошую новость?» Галин кивнул, и улыбка исчезла с его лица. «Доклад с Арк-Рояла. Время набегов Красного Корсара кануло в прошлое». «Точно». Виктор расправил плечи и сказал Галину. «Это самые лучшие известия из тех, которые я слышал за несколько последних месяцев. Сумели ли они схватить Красного Корсара? Состоится ли суд?» «Нет, ей удалось сбежать с 6 истребителями и 2 боевыми роботами». Галин слегка нахмурился. «Остальные бандиты были убиты, все до последнего человека. Гончие Кео скрывают перечень своих трофеев». «Зачем нам об этом беспокоиться? Пусть оставят все себе». Виктор не скрывал своей радости. «Гончие были созданы на деньги, которые моя бабушка дала Моргану и Патрику Келлам. И они удвоили свои силы, получив наследство, завещанное им моей бабушкой. Отдавая должное их успехам, и лояльность к Штайнерам, мне следует выплатить им достаточно денег, чтобы они смогли организовать еще 2 полка». Галин слегка покачал головой. «Я уверен, что ваша мама одобрила бы это решение, но не думаю, что это будет хорошо для общественного мнения, так как усилит ваш образ расчетливого военного». «А мы ведь не хотим этого, не так ли?» Виктор вздохнул и посмотрел на лежащие перед ним кипы отчетов. «В некоторых мирах нам следует поднять цены на зерно, настолько они богаты, а в других, наоборот, придется понизить цены на зерно, которое мы импортируем туда, чтобы люди могли позволить себе купить хлеб. Еще я думаю, что логика управления военным подразделением была неправильной». «Не смею больше отрывать вас от дел». «Нет, не так быстро. Так просто ты от меня не отделаешься». Виктор встал и потянулся. «Что удалось выяснить во время сегодняшнего совещания с Курайтисом?» Виктор заметил искорку раздражения, промелькнувшую в глазах Галина, но его помощник молча подчинился и тяжело сел в кресло. Галин предложил Виктору обрабатывать для него поступающие отчеты о ходе расследования, и принц принял это предложение. Это освобождало Виктора для более важных дел по управлению делами Федеративного Содружества, но приговаривало Галина к ежедневным неофициальным беседам. Курайтис говорит, что они закончили 3-й этап допроса убийцы с применением наркотиков. Это был, кстати, один из наиболее успешных этапов, потому что они больше не должны были давать ему лекарства для профилактики жировой эмболии. Значит, убийца останется в живых? Сначала врачи опасались, что убийца не выживет, потому что при переломе ноги костный мозг попал в кровь. Жир, содержащийся в костном мозге, вызвал закупорку коронарных артерий, что привело к обширному и неожиданному инфаркту. Жировая эмболия чуть не убила наемника. Из-за этого пришлось отложить допросы на время, показавшееся Виктору бесконечным. Да, с помощью ангиопластики удалось справиться с инфарктом, и врачи больше не опасаются того, что у него может произойти закупорка сосудов мозга. Его смерть больше не будет частью секретного плана, направленного на то, чтобы скрыть вашу причастность к убийству матери. Галин сардонически улыбнулся. Во время последнего допроса Курайтис узнал о связях наемного убийцы и о том, каким образом он получил задание. Кажется достаточно определенным, что этот человек не работал на Адама Ляо или Куриты. Виктор нахмурился. Значит, его заказчиком был кто-то из Лиги Свободных Миров или Федеративного Содружества. И я точно знаю, кого мне хотелось бы видеть в качестве организатора убийства. Возможно, кто-то нанес удар вашей матери потому, будто ему показалось, что Джошуа Марик содержится как заложник в Институте наук Нового Авалона. Но Томас Марик не может отрицать, что проводимое там лечение не дает прогрессировать лейкозу у мальчика. Кроме того, существует вероятность, что преступление было совершено кем-то из этих миров по наущению агентов, связанных с группой, отколовшейся от Комстара и базирующейся где-то в Лиге Свободных Миров. «Это значит, что организатор убийства находится здесь», — сказал Виктор. «Кто-то из Федеративного Содружества. Но кто?» Галин покачал головой. «Если бы я знал, то этот человек уже давно предстал бы перед вашим судом». «А что со списком людей, купивших билеты на банкет? Все ли они проверены?» «Список до сих пор еще пополняется. Поимка убийцы помогла нам кое-что предпринять в этом направлении», — Галин нахмурился. «Я сам лично прослежу, чтобы работа над ним была закончена как можно скорее». «Хорошо. Когда список будет готов, я хочу ознакомиться с ним». Виктор наклонился вперед в красном кресле, стоящем напротив того, в котором сидел Галин. «Есть ли какие-то изменения в общественном мнении в отношении меня и этого дела?» Стройный, светловолосый мужчина утвердительно кивнул. «Вас больше не изображают демоном, каким вы были в глазах большинства людей 3 месяца тому назад. Интервью, которые вы дали, собрали огромные аудитории, поскольку они транслируются в каждый из миров. Отношение народа к вам немного улучшилось, а конец Красного Корсара поможет поднять ваш авторитет». Виктор кивнул. «Я думаю, что мне следует присутствовать на похоронах жены Моргана Келла на Арк-Рояле». Галин удивленно присвистнул. «Я не знаю, как это будет выглядеть в глазах общественности, если вы будете присутствовать на ее похоронах и при этом не участвовали в траурной церемонии, посвященной своей матери. Но не будет ли выглядеть еще хуже, если я, отказавшись участвовать в похоронах жены Келла, тем самым покажу свое неуважение гончим, не оценив по достоинству их заслуги перед Федеративным Содружеством?» Виктор нахмурился. «Что бы я ни сделал, люди все равно осудят меня». «Это обратная сторона вашего положения». «Я знаю это», — Виктор подавил зевок. «Я хочу пригласить на похороны Катерину и попросить ее передать мое послание Моргану и гончим Келла. В день похорон я возложу венок на могилу моей матери и сделаю большое пожертвование в фонд сирот, которое она поддерживала». Приняв решение, он облегченно вздохнул. «Все это напоминает мне игру. Ничего не значащие жесты. Я бы хотел быть там. Надеюсь, что Морган поймет меня». «Я уверен, что он поймет вас, ваше высочество». Виктор медленно кивнул. «Хорошо, что будет хоть один человек, который сможет понять меня».